Глава 19. Денис. «Это же твой дед?» Рассматриваю черно-белую фотографию, висящую на стене. «Нет, Ефим Николаевич нарисован, как я понимаю, Лией. Только вот все равно на стене висит фото, обработанное довольно больших размеров, но не просто рисунок, а именно фотография. И на соседней стене еще одна, правда, теперь уже паренек молодой, но тоже нарисованный». «Аферистка», как назвал ее дед. «И надо же, как ловко меня в свои сети заманила. А я, видите ли, слово держу. Подстава. Самое, что ни на есть. Понять бы, к чему готовиться». Поворачиваюсь лицом к девушке, а у нее глазки бегают в разные стороны. Нижнюю губу кусает и, по всей видимости, пытается придумать отмазку. Еще и лгунья. Ну, точно, влип. «Я бы потом все объяснила», – тяжело вздыхает Лия, поднимая на меня взгляд. «Денис, или объясняешь сейчас?» Я намеренно делаю паузу, слегка закипая внутри. «Или я одеваюсь и уезжаю?» «Не надо уезжать», — снова вздыхает девушка, правда, теперь уже печально. «Я объясню». «Было бы неплохо изначально всю правду рассказать. За идиота меня держит? Или все-таки не доверяет?» «Или оба варианта вместе взятые?» Тут же приходит на ум, от чего хочется рычать. Вот как это и непробиваемо и популярно объяснить, что репутацию бабника и мажора мне создали ее же одногруппницы. И еще часть женского коллектива нашего универа, получив отказ раз и навсегда. Девочки любят сплетничать и придумывать небылицы на ровном месте. «Не понял. А ты вчера с Медведевой переспал? Блин, Дэн, неужели Катюха тебе дала? Ты и сестру мою оприходовал? Ну ты быстрый». И это только Мишка с Артемом, мои одногруппники. С кем-то же надо общаться. Вот и приходится с этими недоумками вроде как дружить, тусить по клубам. Иногда, крайне редко, когда время свободное появляется, но с этим очень сильный напряг. И участвовать в их дебильных спорах. Нет, спорят они обычно между собой. Правда, пару раз пытались меня втянуть. Нахрен пошли оба. Это был предпоследний раз. А в самый последний... Когда Мишка наблюдал, как я взглядом провожаю Лию, то пошел он еще дальше. Не станешь же слабоумным объяснять, что я понятия не имею, кто такие Медведева и Катюха, и что я впервые слышу, будто оприходовал Мишкину сестру. Интересно, когда бы, если всю неделю почти жил на работе, развлекая новых клиентов из Европы. И вот теперь Лия, как я понимаю, верит всем тем сплетням, которые напридумывали всякие Катюхи, Маши, Даши, и остальные вертихвостки, жаждущие зачем-то залезть ко мне в постель. Я всего 5 месяцев в этом городе, хоть и родился здесь. Но через какое-то время наша семья переехала в Москву. Ни друзей настоящих, ни девушки нормальной рядом. Я слушаю, прогоняю печальные мысли из головы и направляюсь к мольберту. Похож. Киваю на рисунок, где Лия изобразила только мой голый торс и физиономию. Красиво. Внимательно рассматриваю, когда слышу рядом. «Давай на сегодня закруглимся». «Почему?» Поворачиваю голову в сторону красотки. «Если твои аргументы меня впечатлят, то продолжим». «Боюсь, что мои аргументы еще сильнее все усугубят». Кривится Лея, снова кусая губы. «Я бы тоже укусил. Легонько. Разочек. А пока только слюной давлюсь, наблюдая за мытарствами девчонки». Она еще красивее, когда краснеет, нервничает и пытается придумать оправдание. Надо же, кто бы мог подумать. Обычно девушки килограмм косметики накладывают на лицо, чтобы красивыми стать. А вот с Лией все работает с точностью, да наоборот. Я, наверное, домой поеду. Резко выдыхаю, так как оставаться с ней наедине становится напряженно. Она мне не верит, а я больше не могу сдерживать своих эмоций. Что плохого в том, что она мне нравится? Я же не собираюсь ее просто затащить в постель, а на утро забыть о ее существовании в принципе. Нет, согласен, еще пару месяцев назад я, возможно, так и думал, но сейчас все изменилось. Хочется большего, а не просто голого секса. Идем ко мне в комнату. Лия берет меня под руку и направляется к двери. Я все объясню. Запинается, а я в ответ усмехаюсь. Честно. Накормишь? Первой пропускаю девушку, чтобы вышла в коридор, выключаю свет, а после и закрываю за собой дверь, следуя за Лией. Конечно, улыбается, слегка краснея, но хоть нервничать перестала. Как будто я ее съесть хочу. Или сейчас разорусь, как посмела меня так жестоко обмануть? Она серьезно думает, что я на такое способен? Я весь во внимании. Наглым образом укладываюсь на кровать Лии в ее комнате и закидываю руку за голову. Как на духу. Я... Девушка запинается, снова начиная нервничать. Черт, не знаю, с чего начать. Начни с главного. Помогаю ей, усмехаясь, как тут же прилетает в ответ. Ну, с главного так с главного. Пауза и ее пристальный взгляд прямо мне в душу, как будто хочет ее перевернуть с ног на голову. Мне нужна модель для выставки. Запинается и напоследок бьет прямо в лоб. В Манчестере. А после поедет в Лос-Анджелес. Еще одна пауза. И снова вернется в Европу. Что? Мне не послышалось? Она хочет, чтобы моя физиономия... Нет, нет, еще раз нет. Вот же аферистка.